Альфред де Виньи. Он был одним из основоположников романтической реформы французской поэзии. Сборник стихотворения, 1822 год, поэмы «Моисей», «Элуа», «Потоп», 1826. В этих поэмах, составляющих своеобразный триптих, форма стиха ясна, строга и пластична. Образная система отмечена катастрофичностью. Таков мощно выписанный образ пророка Моисея. Моисей, 1826 год, который молит Бога о смерти. Заглавная тема триптиха «Моисей» написана по библейским и байроническим мотивам, составляя новый сюжетный и идейный сплав. Из отдельных частей Библии — Исход, Второзаконие, Числа — Виньи выбирает опорные моменты для сюжета о смерти Моисея. Но библейский Моисей сияет лучами после того, как Бог говорил с ним, а герой Виньи властно, требовательно корит Бога, чувствуя себя вождем и пророком, а не рабом Господа. Но власть и могущество тяготят его, ибо, обладая ими, он увидел, как гаснет любовь и иссякает дружба, и шел впереди всех гордый и одинокий посреди своей славы. Моисей, избранник Божий, пророк, чье имя записано на скрижалях, признанный вождь и глава своего народа, жалеет о днях невинности и безвестности, жаждет хотя бы в смерти уравняться с людьми. В поэме есть также политические акценты, понятные современникам, ибо 1826 год означал собой новый этап в борьбе демократического лагеря Франции с режимом реставрации. Осуждая правителя, облеченного огромной властью, Виньи давал понять, что абсолютизм, даже если он претендует на выполнение благородной миссии, несостоятелен. В условиях, когда после восшествия на престол Карла X усилились авторитарные претензии короны, подобный вывод звучал политически оппозиционно. Однако очевидной была метафизичность гуманистической и философско-исторической концепции писателя, утверждавшего, что всякая власть иссушает личность ее носителя, отделяя ее от себе подобных. Героиня поэмы Элоа, женщина-ангел, родившаяся из слезы Христа, осмелилась пожалеть Люцифера, хотя ее предупреждали, что обитатели неба отвернулись от него. Трагическая судьба Элоа, порабощенной коварным гением зла, изображена без тени назидательности. Напротив, решаясь подать руку помощи падшему, добрый ангел слышит голоса братьев, поющих вечную славу тому, кто навеки жертвует собой ради спасения другого. Поступок Элоа прекрасен, хотя итог его вызывает чувство горькой иронии. В следующей за Элоа поэме «Потоп» Виньи как бы поправляет сам себя, рассказывая о гибели Эммануила и Сары. Наивные и безгрешные обитатели священной горы Арарат ждали ангела-спасителя, воздающего за добро, чтобы пережить потоп, ниспосланный на землю Богом. Небо молчало, а Эммануил, поглощаемый волнами, все еще поддерживал на поверхности Сару, моля Бога принять ее. Но когда вместе с жизнью иссякли его силы, мир заполнился морем и солнцем, заблестела радуга, все было кончено. Таков мрачный финал триптиха «Мистическая книга», куда вошли Элоа и Потоп. Обратившись к национальной истории, роман «Сен-Мар», 1826 год, писатель был верен уже ранее наметившимся творческим поискам. Еще в начале 20-х годов он внимательно читал исторические сочинения современников и порой вслед за ними склонялся к легендарной и сказочной интерпретации прошлого, как, например, в поэмах о временах Карла Великого «Снег» 1823, «Рок» 1825 год. В освоении писателем исторической темы превалировал следующий принцип. Основанное на тщательном изучении документов прошлого установление закона истории. Затем поэтическое пересоздание образов известных лиц и событий отдаленной эпохи, что было характерно для французской романтической историографии. Как упоминал сам писатель, он во время работы над романом перечитал при свете лампы около 300 печатных трудов и исторических рукописей. В примечаниях к Сен-Мару он цитирует и упоминает в различных связях историю отца Жозефа. Для романа «Сен-Мар» Виньи выбрал переломный период истории своей родины. первую треть XVII века, когда всесильный министр Людовика XIII кардинал Ришелье железной рукой утверждал внешнее могущество Франции, закрепляя ее внутреннюю структуру как единого, подчиненного самодержавному монарху государства. В основу сюжета лег действительный факт. Заговор против Ришелье, организованный братом короля Гастоном Орлеанским и крупным феодалом герцогом Бульонским, которым примкнул фаворит короля, ставленник Ришелье, молодой аристократ Сен-Мар. Именно Сен-Мар, а не вельможные его сподвижники, был обвинен в государственной измене и сложил голову на плахе одновременно со своим другом де Ту. Виньи тщательно изучил мемуары, литературные памятники, письма, документы, все, что было доступно читателю парижских библиотек начала XIX века. По примеру Скотта, он создал динамические и масштабные картины французской действительности XVII века, вывел на страницы своего романа множество лиц, нарисовал массовые сцены и создал эпизоды, где с глазу на глаз беседуют сильные мира сего, решая судьбы страны и народа. Но, в отличие от Вальтера Скотта, Виньи хотел создать исторический роман в духе неистового романтизма, главными персонажами которого были бы не безвестные вымышленные лица, а крупные государственные деятели, чьи характеры и страсти в их столкновении определили бы собой трагический конфликт романа и представили бы сущность изображаемого исторического события, напоминающего ночной кошмар художника Фюсли. Писатель строит свою собственную теорию исторического романа, которая отражает его субъективистскую концепцию истории как кошмара с точки зрения поругания всех нравственных принципов. Автор романа считает, что конкретные исторические события нельзя понять, если за поверхностью явлений не будет скрыт их глубокий внутренний смысл. «Деяния рода человеческого во Вселенском театре, — говорит он, — несомненно является собой некое единство. Но смысл этой бесконечной трагедии может постигнуть лишь взор Бога, вплоть до финала, который, может быть, откроет этот смысл последнему человеку. Задача историка будет таким образом заключаться в том, чтобы показать и объяснить этот глубокий, провиденциальный смысл подлинных событий прошлого, чтобы выявить их единство, их внутреннюю связь, ибо примеры, которые представляет медленная последовательность событий, являются рассеянными и неполными. Они всегда лишены явной и очевидной связи, которая могла бы привести без дивергенции к какому-либо моральному выводу. Поэтому точная передача исторических фактов не имеет существенного значения, ибо истина, на которой покоится искусство, заключается не в самих этих фактах, а в нравственной идее, являющейся их сущностью. Художник должен, с одной стороны, тщательно изучать избранную им в качестве предмета изображение эпоху, проникнуться духом времени, с другой же стороны, одного такого изучения недостаточно, требуется выбор, группировка фактов для постижения общей моральной истины. А это уже дело авторского воображения. Иными словами, априорная нравственная идея должна служить писателю той призмой, сквозь которую им и рассматриваются факты истории. При этом художник не имеет права оставаться пассивным наблюдателем. Его сердце должно кровоточить от того, какие кошмары может скрывать прошлое. Если эти факты не соответствуют избранной идее, не подтверждают ее, не служат ее иллюстрацией, то такие факты следует переосмыслить, подогнать, а если нужно, то и вовсе опустить. Здесь явно прослеживается влияние философии Гегеля и такого его труда, как феноменология духа. На гегельянство Виньи указывал в свое время и один из первых французских литературоведов-социологов Гюйо. «Каждый человек есть только образ общего духа», — приводил он в высказывании самого писателя. «Человечество произносит бесконечную речь, в которой каждый великий человек есть идея». Тщательно работая над композицией, писатель стремился уподобить роман трагедии, конфликт которой неотделим от находящегося в центре повествования исторического события и от перипетий судьбы главного героя. Этим объясняются и некоторые анахронизмы в романе. Событийная канва романа, как известно, строго исторична. Заговор маркиза де Фиа, шталмейстера и фаворита Людовика XIII против кардинала Ришелье, привлечение к этому замыслу короля и королевы Анны Австрийской, Гастона Орлеанского и других вельмож, намерение заговорщиков заключить военный союз с Испанией, разрушение всех этих планов вследствие безволия короля и политической ловкости и дальновидности Ришелье, казнь Сен-Мара и его друга де Ту, обвиненных в государственной измене, все эти факты вполне исторически. Подлинны не только основные события и главные действующие лица, но и вводные эпизоды, включенные в развитие основного сюжета, такие как суд и казнь Урбана Грандье. Относительно этого процесса есть указание в книге «История Франции при Людовике XIII». Здесь мы находим ряд подробностей, которые приводит и Виньи. Обвинение Грандье в колдовстве и общении с дьяволом, испытание одержимых бесом урсулинок, участие в этом процессе Лабардемона, верного пособника Ришелье, обстоятельства сожжения на костре несчастного Кюре и тому подобное. Такие сцены явно являются данью моде, так называемому неистовому романтизму. Описанные ужасы должны были подстегивать воображение читателя, драматизировать действия в целом наподобие шекспировских исторических хроник. Однако, когда дело касается идейно-выразительной стороны произведения, его философского плана, то мера историзма автора сразу же становится неизмеримо меньше. Органическое единство вымысла и документальности придает образам и ситуациям в сфере событийной, фактографической, своеобразное эстетическое качество — достоверность. Отсюда, очевидно, и проистекает смысл восторженных высказываний почитателей Виньи о том, что его роман — это воскресшая история. Когда же писатель интерпретирует, истолковывает данные факты, такое единство целиком покрывается вымыслом и начинает работать на избранное писателем философское построение. И тут эти факты предстают перед нами искаженными, несоответствующими исторической действительности. Таков, на наш взгляд, характер диалектических противоречий единства историзма и антиисторизма в романе «Сен-Мар». Завязкой Сен-Мара как трагедии является отъезд молодого Анри де Фиа, маркиза Сен-Мара, в Париж, где ждет его успех, быть может, восхождение по сословной лестнице, на вершине которой находится его возлюбленная, принцесса крови Мария Гонзага. И в разговорах за столом, и в последующих эпизодах возникает ощущение опасности, зыбкости мира, пока еще неведомого молодому герою, но чреватого для него гибелью. Различные предзнаменования, сны, приметы, связанные с его отъездом, усиливают предчувствие будущей трагедии. Дальнейшие события развертываются 2 года спустя, когда Сен-Мар, фаворит короля, одержимый страстью к Марии и ненавистью к кардиналу, решается принять участие в заговоре. Случайно он выдает свою тайну, и, оставленный вельможными союзниками, изверившийся в любви, вместе со своим другом Дету идет на казнь.